Глава 17. Мастер. Я ждала долго. Уже стихли все посторонние звуки, а я все сидела в своем укрытии и дрожала. Никогда не думала, что я такая трусиха, но ничего не могла с собой поделать. Страх захлестывал. Стоило представить, что леди Теприил меня найдет. Откинет гобелен, посмотрит слишком темными, почти черными глазами, утратившими связь с небесными цветами, и усмехнется. А потом меня не станет, потому что я не выдержу той силы, что скрывается за красивым лицом и сотнями ритуалов отъема жизни. Время потеряло значение. Я точно знала, что не попала на занятия, что прогуляла все, что можно, но было выше моих сил встать и пойти куда-то. Не сейчас, когда я не чувствую себя в безопасности. Как вообще моя магия могла посчитать это место безопасным для меня? Там, в мире, от которого меня отделяла тонкая завеса старой ткани, мне было так же опасно находиться, как и дома. Моя сила, дар, передаваемый из поколения в поколение, толкал прочь отсюда. Бежать! Не оглядываясь, не думая о том, что будет потом, главное – оказаться как можно дальше от опасности. Я знала, что дар не может ошибаться. А может ли ошибаться магия? Магия, которая уверенно столкнула меня с мастером Тинохом, привела в академию. Показала, что жизнь может быть иной. Вот в этом я не была уверена. Тишина давила, страх не отступал. Но я должна была выйти отсюда и взглянуть своим страхом в лицо. Не можешь за себя постоять? Молчи. Не можешь молчать? Следи за тем, что говоришь. Не можешь следить за собственными словами? Учись драться или убегай. Не умеешь драться? Молчи. Я не умела драться, я умела молчать раньше. Теперь у меня появилось то, что ценили маги. Сила. Сила и кровь. Древняя кровь, как сказал дух страх. Значит, кем бы ни был мой отец, во мне горит его огонь, который должен помочь мне справиться со всем. И я могу перестать молчать. Отбросила гобелен в сторону, замерла, оглядывая пространство. Страх никуда не ушел. Он все так же окутывал меня плотным покрывалом. Но теперь я видела сквозь его, чувствовала и понимала, что никто не обнаружил меня. Я смогла укрыться от ведьмы, от старой опытной ведьмы, которая играет чужими жизнями и смотрит на всех свысока. Истинная Веда Варлиса. Ее можно бояться, ей можно восхищаться, но никогда и ни в коем случае ее не следует подпускать близко к себе. Иначе покрывало страха станет саваном. Прижимая сумку к груди, я торопливо шла назад, возвращалась тем же путем, каким пришла сюда. Теперь я видела чуточку больше. Меня не манила неестественно дивная, но притягательная сила, которая могла подарить могущество. Она ослепляла, тянула к себе, и теперь, без ее тяжести, я видела, где ошиблась, в какой коридор свернула, поддавшись этому очарованию. Где-то вдалеке уже слышались голоса, и я облегченно выдохнула, поняв, что осталось совсем немного, и я вернусь к своим. Но стоит ли? Я все равно прогуляла занятия. Мастера будут недовольны. Так может, вместо этого стоит посетить библиотеку и выбрать пару книг, пока я снова не попала под наказание от ректора? Эту дорогу нашла уже легче. И все-таки стоило моей руке коснуться дверной ручки, как я услышала разъяренное. «Кадет Тиэльте, и как я должен это понимать?» «Учитель всегда прав. Тебя выбрали, чтобы посеять новое зерно знаний, так что терпи». Я терпела раньше, но лишь из страха. Сейчас страха не было. Я отчетливо осознавала, что больше не боюсь наказания и чужой злости. Они маги, да, но всего лишь обычные люди. «Прошу прощения, мастер». Развернулась к Теоталане, который взирал на меня с неприкрытой ненавистью. Такого больше не повторится, и поклонилась. Слегка, как делали это другие кадеты, выражая уважение. «Я откажусь с вами заниматься, кадет», — поморщился маг, рассматривая меня. «Вы пренебрегли нашими занятиями. Мне пришлось сначала ждать, когда вы вспомните обо мне, а после искать по академии». «Я приношу свои извинения». «Засунь их!» — вспылил он, но тут же успокоился. «В библиотеке было интереснее?» — ехидно спросил. И я поняла, что Талани не догадался, что я только собиралась туда входить. Он решил, что я выходила, поэтому не стала с ним спорить. Рассказать, свидетелем чего стало? Нет. Он мне не поверит. Да и кто поверит? Неведомо откуда появившейся девчонке, которая хочет оболгать прекраснейшую и мудрейшую леди Теприя. Нет, мастер. За мной! Резко разворачиваясь, бросил Теотолани. Он знал, что я последую за ним, поэтому не оглядывался, пока мы не дошли до дверей в уже знакомый кабинет. Мастер не пригласил меня войти, но я не стала мешкать. Быстро заняла место за первой партой и достала тетрадь, боясь вызвать его гнев. «Знаешь ли ты, кадет, чем отличается портальная магия от остальных видов магии?» Я мотнула головой, и мастер Теотолани неожиданно улыбнулся. Коротко, зло и неприятно. «Я расскажу. И начну с того, что отличает портального мага от остальных. Ответственность. Пунктуальность, точность, собранность. Всеми этими качествами должен обладать портальщик, чтобы не натворить бед». Вспомнился Нейв. И я поняла, почему они с мастером так друг друга не любят. Нейв Тиверне, может, и обладал всеми этими качествами, но усиленно скрывал это, нервируя окружающих. «Все ясно, мастер». «Не думаю». Теотолани бросил на меня странный взгляд, словно понял, о чем я думаю. «Я не хотел бы возиться с тобой, потому что, по моему мнению, девушки не способны на сколько-нибудь серьезные поступки. Все кадетки, что сейчас обучаются в Академии Альмерса, к окончанию учебы, будут или замужем, или в ожидании скорого торжества. Увы, но девушки поступают сюда не учиться, а в поисках выгодной партии, и это...» «Глупо», — не выдержала я. «Ограничивать себя бытом рядом с тем, кто никогда не поймет и не оценит быть рядом, но в тени. Откидывать свои желания в угоду чужих. А дети? Дочери всегда идут по стопам матери. Разве это не...» «Хм», — прервал меня мастер. И я опустила голову. «Не ожидала от вас, Сиэльте, такой пламенной речи. Впрочем, это все не относится к нашему делу. Раз уж вам не повезло родиться девушкой...» Я поджала губы. Но желание высказать ему все, что думаю, удержала, только ниже голову наклонила. «То мне придется смириться с этим и продолжать ваше обучение. К сожалению, именно талантливых портальщиков немного, а у вас, Тельта, высокий потенциал. Было бы жаль, если бы вы просто вышли замуж и не смогли помочь Хангорту, выполнив свой гражданский долг. Итак, портальная магия. Не бездушная сила. Теоретические выкладки указывают на то, что при должном контроле сила открывает широкие возможности. Более широкие, чем обычное пространственное перемещение. Вам это ясно, кадет Тельта?» «Так точно, мастер». Быстрый взгляд на него, и я схватилась за ручку, чтобы записывать. Он говорил много, говорил долго и нудно. Повторялся, противоречил себе, но я записывала каждое его слово, постепенно сама собирая все в единую картину. Да, Нейв был прав. Теотолани знал многое, но даже мне было ясно, что он не практикующий маг, потому что в его словах не чувствовалось той уверенности, с какой говорил тот же Тиверне. Теотолани считал меня пустой и глупой, хотя прекрасно знал, на что я способна. Знал же? Ему должны были рассказать и мастер Тинох, и мастер Тиртон. Но я слушала и писала. «Для начала, кадет, вы должны осознать, что прикладывание прямых векторов к силе нерационально. В природе нет прямых линий. Природа любит плавные изгибы. То, что кажется вам идеальной линией, на самом деле имеет отклонение. При построении базового портала вы должны это учитывать. Вам ясно?» «Да», – кивнула и спросила, пока он не продолжил. «А как же визуальное построение? Что не так?» «Я могу создавать стабильные порталы в пределах видимости, когда вижу точки входа и выхода», – пояснила и встретилась со взглядом мастера. Лучше бы молчала. Крыло его носа нервно дернулось. По губам прошла быстрая, но крайне неприятная улыбка. «Умеете, значит?» – переспросил он. Я заторможенно кивнула. «Что ж, завтра на практике вы мне это покажете». «Я уже показывала, мастер Тиртон видел». «А теперь увижу я». Теотолани резко поднялся из-за преподавательского стола. «Занятие окончено, больше вас не задерживаю». Я торопливо поднялась, быстро смела все со стола и вылетела в коридор. Мастер не стал задерживаться, вышел следом за мной и быстрым шагом направился прочь. Мои слова его разозлили. Он заволновался, словно мое умение могло как-то нарушить его планы. Но если Теотолани не подозревал, на что я способна, узнал об этом только с моих слов, то... То что может означать такая реакция, словно я... Словно я оскорбила его. Неужели он действительно не способен на практику, и ему больно от того, что кому-то магия дается слишком легко? Быстрые тяжелые шаги за моей спиной, но я их опознала сразу и не стала оборачиваться, пока на мои плечи не легла ладонь. «Наришка, чего замерла?» — весело спросил Макс. «Думаю», — протянула задумчиво. «О чем же?» «О том, что в этой академии не так».